Глава 13. Ночью Артём проснулся от того, что ему внезапно стало холодно. А ведь он точно помнил, что они засыпали в обнимку, и от близости Кати ему было невероятно тепло. Сейчас же девушки рядом не было. Она вырвалась из его объятий и отодвинулась на край кровати, повернувшись спиной. Артём уже успел испугаться, что она плачет или сейчас оттолкнет его. Но Катя, наоборот, позволила себя обнять. «Катюш, что случилось?» «Тём, не знаю, как это сказать. Я не верю, что такое бывает». «Как?» «Когда хорошо обоим. Понимаешь, я все еще не верю в счастливую любовь. Со мной такого не случалось. Первый раз любила я, а меня нет. Потом любили меня, а я ничего не чувствовала. И мне кажется, что это все игра в одни ворота». Она развернулась к Артему лицом, а в глазах ее застыл немой вопрос. Тёма прочитал в ее взгляде отголоски застарелых душевных травм, понимая, что эту девочку можно вылечить только любовью. Ей нужно много, очень много любви. Яркой, завораживающей, трогательной. Но самое главное — взаимной. Разве это не именно то, что он хочет ей дать? «Котик, нам с тобой очень повезло. Теперь все в наших руках. Веришь мне?» Артём почувствовал, как Катя придвинулась, обнимая его и руками, и ногами, словно боялась, что однажды может не удержать рядом с собой. «Не бойся, я никуда не исчезну», — сказал он, зарываясь пальцами в ее волосы. «Даже успею, еще тебе надоесть. Давай спать, а?» Следующий день был выходным для Артёма, и парень проснулся с пониманием, что сегодня можно посвятить время вещам более приятным, чем работа. Рядом спала Катя, и Тёма поймал себя на мысли, что это самое радостное его пробуждение. Он не скрывал, что в его жизни было много девушек, но какой-то внутренний эгоизм до сих пор мешал ему чувствовать себя комфортно, когда он оказывался не единственным хозяином в своей кровати. А сейчас он совершенно не понимал, каким еще может быть утреннее счастье, кроме как проснуться рядом с любимой девушкой. И плевать ему, что раньше он считал глупостью отношения, возникающие за несколько дней. В этот раз было по-другому. Артём не сомневался, что у них все серьезно и по-настоящему. Не сомневался, что эти самые чувства, ради которых стоит жить. Смотреть на сонную Катю было приятно, но ему очень захотелось разбудить девушку. И сделал он это таким страстным поцелуем, что Катя успела завестись не на шутку. Мягко подтолкнув Артёма, чтобы он скатился на спину, Катя тут же оказалась сверху, поразив парня такой прытью с первых минут пробуждения. Он только-только потянулся руками к ее талии, как девушка перехватила его запястье и вдавила его руки в матрас. «Ого! Малышка решила установить свои правила?» «Малышка знает совсем не детские фокусы», — загадочно подмигнула ему Катя. «А можно ее чему-нибудь плохому научить?» «Вот же засранец!» «Еще какой!» — улыбнулся Артём, освобождая свои руки и притягивая Катю к себе. Позже девушка сама вызвалась приготовить завтрак, а Тёма отправился вместе с ней на кухню, чтобы следить за процессом. Катя ожидаемо не нашла в холостяцком холодильнике большого выбора продуктов. И в итоге взялась за самое банальное блюдо. Пожарила яичницу с помидорами и беконом. Казалось бы, ничего особенного, но Артёму очень понравилось. «Я бы не отказался попробовать и другие твои кулинарные шедевры». «Тогда потрудись хоть чуть-чуть наполнить холодильник», — тут же отреагировала Катя. Она разглядывала стены в квартире Ковалевского-старшего и наткнулась на интересную картину. «Энди Уорхол». На стене у Тёмы красовалась иллюстрация знаменитого изображения Мэрилин Монро, сделанного американским художником. «Великий!» Артём даже простёр руки к небу, подчеркивая важность своего высказывания. «Обожаю его работы со студенческих лет. Вдохновляюсь ими». «Ты ведь учился на журфаке, как и я?» «Конечно, только на рекламной кафедре». «И как же ты справлялся с кошмаром в виде отечки и зарубежки?» «Кать, для человека из такой книжной семьи, как у меня, литература не самый пугающий предмет. Само собой, я никогда весь список не читал. Но я уверен, у каждого автора надо найти то самое произведение, которое будет именно твое. Например, я дважды брался за трех товарищей. Оселил, но так и не впечатлился. То ли дело «Ночь в Лиссабоне». Это в сердечко с первых страниц. Но я так понимаю, твоя любовь не Ремарк, а Хемингуэй? Да, подтвердил Артём. По ком звонит колокол? И еще праздник, который всегда с тобой. Представляешь, Хэм писал свои книги в парижских кафешках. Под кофе со сливками или бокальчик, чего покрепче. Но не шикарно ли? Ясно. Откуда у тебя любовь к режиму фрилансера? Хэм мне тоже нравится, но... Но ты выберешь кого-то другого. Угадал. Но я сама не знаю кого. Потому что я читаю все на свете. От антиутопии Стинга до графических романов и ванильной фигни. Мощно-мощно, Артём улыбнулся. Знаешь, у каждого свой вкус. Это абсолютно нормально. Я даже рад, что они у нас разные. Литературные споры — это отдельный вид искусства. Но я пока предлагаю вернуться к простым радостям жизни. Выходные, погода, чистый кайф. Поехали на речку. Отодвинься от меня, пожалуйста. Спокойным тоном сказал Артём. Что? Не понимая, переспросила Катя. Девушка загорала, лежа на животе, и никуда двигаться не собиралась. Котик, если ты будешь лежать рядом со мной в своем микроскопическом купальнике, то поднимешь мне не только настроение. А вот это он сказал зря. Разумеется, Катя даже не думала слушать его. Только еще больше разодорилась. Тёмчик, тебя когда-нибудь ловили с поличным в общественных местах? При попытке заняться кое-чем неприличным? Пока нет. Но ты продолжай в том же духе. И я с удовольствием исправлю этот пункт своей биографии. И твоей заодно. Она рассмеялась и перевернулась на спину. Артём в это время отвлекся на смартфон, отвечая кому-то на сообщение. «Мне надо будет заскочить к мелкому, отдать ключи от дачи», — сообщил он Кате. «Боюсь предположить, зачем они ему понадобились». «Рубрика «Догадайся с трех раз». Но тебе хватит и одного». «Тём, зачем он так с Ритой?» — спросила Катя. «Когда он ее бросил, на нее взглянуть было страшно. Если бы не спорт, не знаю, до чего бы она довела себя. И она до сих пор на парней нормально смотреть не может. Отношений ни с кем не получается». «Так и у него тоже не получается. Знаешь, я всегда считал, что он зря так поступил. Но у него же своя голова есть. Вот он вроде умный парень, даже умнее меня. Но в том, что касается Ритки, вечно тупит. Как там раньше говорили? Доходит до него, как до жирафа. Два влюбленных дурака. То друг за другом бегают, то друг от друга. Может, мой братец, хоть в этот раз будет умнее. Ты плавать идешь? Да, через пару минут». Кате захотелось поговорить с подругой прямо сейчас. Рита искренне надеялась, что сможет провести с Катей побольше времени, пока та в отпуске. Но по факту девушки виделись всего ничего. Они постоянно были заняты чем-то. Если говорить точнее, кем-то. А если еще точнее, то у причин их занятости, по иронии судьбы, была одна фамилия. Как только Артём ушел, Катя сразу набрала номер Маргариты. «Привет, Рыжова. Как там твое? Ничего не будет с Ковалевским? Поживает?» «А твое?» В голосе Риты был слышен смех. «Да уж, и не скажешь ведь ничего. Вляпались конкретно. Я проиграла свой дурацкий спор и не жалею. Рит, он офигенный. То, что я чувствую рядом с ним, это ни на что не похоже. Я за тебя очень рада, правда. Мне кажется, у вас с Тёмой всё получится. Ты как никто заслуживаешь быть счастливой, Катюш. Рит, а ты? Ты понимаешь, что в твоей жизни происходит? Нет. Но родители Жени теперь думают, что мы снова вместе. А на самом деле? Я запуталась, Кать. Я так боюсь, что всё опять повторится. Сама себя ругаю за то, что делаю. Но вижу его и хочу забыть обо всём. Боже, Кать, я так люблю его. До сих пор. И даже ещё сильнее, чем раньше. Да, это не лечится, видимо. Ваша история какая-то нереальная. У обычных людей так не бывает. Я думаю о том же. Так не бывает. Но это же правда. Это с нами происходит. Надеюсь, теперь у вас всё будет по-другому. Будем верить, что Женечка повзрослел и научился расставлять приоритеты. Как и его братец. И не говори. Ладно, Ковалевский-старший уже ждёт меня. А меня младший ждёт чуть позже. Будь хорошей девочкой. И она ещё учит меня чему-то.